Но кое-что пробралось и на восточный. Например, светло-серая свечка маяка с десяток громадных ангаров или еще каких-то складов и несколько портовых кранов с решетчатыми ажурными стрелами, крашенными в темно-зеленый цвет. Там, где толпились краны, виднелись длинные пирсы. Здесь наверняка и грузили комбинатскую химию на пресловутые херсонские баржи, очень не кстати ударившиеся в панику. Геральту пришлось отмахать пару километров пешком, прежде чем он добрался до проходной. На видном месте, в теньке административного корпуса, отдыхал потрепанный джип Ламберта. Завидев Геральта, джип дважды мигнул стоп-сигналами и приветственно бибикнул противоугонкой. Геральт вяло махнул ему рукой. На звук из окна третьего этажа тотчас выглянул Ламберт. Посмотрел сначала на джип, потом заметил Геральта, всплеснул руками и спрятался. А когда Геральт вошел в здание и направился к хромированным турникетам, по невидимой от входа лестнице уже гулко топали чьи-то ботинки. Не приходилось сомневаться, чьи. Орки на проходной смотрели на Геральта без тревоги. Скорее всего, они были предупреждены, что явится еще один ведьмак. Но никаких движений навстречу, никаких слов. Просто таращились из будки, молча и без особого интереса. Только, как показалось Геральту, с легкой неприязнью. Но это было как раз в порядке вещей. По лестнице, наконец-то, сыпался Ламберт и призывно поманил ладонью. «Заходи, мол». Геральт приблизился к турникетам, толкнул бедром перекладину одного из них и бочком протиснулся внутрь. Все, он на комбинате. «Привет!» Ламберт от души двинул Геральта в плечо. «Здравствуй, Ламберт», — поздоровался Геральт, поправляя сползшую лямку рюкзачка. «Осмотрелся уже?» «Осмотрелся». «И как?» «Сходу не обрисуешь. Пойдем для начала покажу наши хоромы. Нам номер люкс выделили». «Тут что, есть гостиница?» «Целый этаж, верхний». «Ты же с третьего высовывался». «А я не в номере был, с местными механиками толковал как раз». Геральт кивнул и направился следом за коллегой. На лифт Ламберт не обратил никакого внимания, помчался вверх по лестнице, прыгая через ступеньку. Пришлось тоже прыгать. Не отставать же. Верхний этаж здания действительно куда больше напоминал гостиницу, чем административный заводской корпус. Ковровые дорожки на полу, холл, кресла, фикусы, старенький телевизор, закуток со столом горничной. Сама горничная. Благообразная полуорка в белоснежном передничке и таком же колпаке, больше похожем на поварской. Она поздоровалась с Геральтом достаточно весело и приветливо и сообщила, что постель ему заправила, а полотенце развесила в ванной. Геральт сдержанно поблагодарил. Номер оказался даже не двухкомнатный, а трех. Две уютных спаленки, каждая на одного живого, и огроменный общий зал. Кресел с фикусами и тут хватало, а телевизор был, как и в холле, один. Но зато модерновый, размером чуть не во всю стену. «Я в этой ночевал», — сообщил Ламберт, указывая на левую спаленку. Геральт кивнул и вошел в правую. Койка и впрямь была заправлена и покрыта одеялом. Один уголок одеяла был призывно отогнут. Хоть наплюй на все и лезь отдыхать да нежиться в эти накрахмаленные объятия. Но Геральт, конечно же, сдержался. Сначала дело. Когда он вышел в общую комнату, Ламберт сидел у круглого стола и барабанил по полировке пальцами. Подхватив по дороге стул с высокой спинкой, Геральт тоже подсел к столу. «Выкладывай», — велел он напарнику. «Дела такие», — с готовностью начал Ламберт. «В первую голову я пошлялся по территории и переговорил с вольными. Тут их мало, но я отыскал. Ничего особенно примечательного на комбинате давно не случалось. Так, рутина. То коллектор где-нибудь рванет, то одичавшие погрузчики затеют склад ГСМ потрошить, и приходится их гонять. То еще что-нибудь столь же значительное. Клан держит комбинат крепко. Все у них схвачено и учтено. Причем руководство клана давно перебралось с комбината в центр и вращается в самых высоких сферах. Такова диспозиция». Геральт молча вынул из кармана наладонник и прибил соответствующий пункт в плане действий. Ламберт действовал вполне предсказуемо. Так же действовал бы и Геральт, приедь он на комбинат раньше коллеги-ведьмака. «Теперь текущее», — продолжал Ламберт. «Примерно два месяца назад одну из уходящих барж кто-то царапнул из-под воды. Как раз на выходе из лимана в море. Баржа шарахнулась, конечно, ушла Мористия, начихав на управление с мостика. Но продолжение не последовало. Она успокоилась и вскоре легла на нужный курс. По назначению дошла без сюрпризов, я запрошу. Примерно с месяц назад местный бригадир Докер заметил, что обрушившегося давным-давно в воду мостика напротив маяка больше нет. Там торчали какие-то ржавые железяки из воды, а сам мостик все это время лежал на дне. И был прекрасно виден с суши, особенно сверху, со смотровой площадки маяка. Теперь же дно чистое, железяк никаких нет. И в придачу слип, который там рядом, чуть-чуть смещен в сторону. Такое впечатление, будто кому-то понадобилось подготовить берег для удобного спуска на или под воду какой-нибудь машинерии. Или, наоборот, для выхода из воды на сушу. «А дорога там есть рядом?» — спросил Геральт. «Есть. Как раз на маяк и пирс ведет. От слипа метров 15. Не асфальтированная, но легковушка проедет без труда, не говоря уж о грузовиках». «Симптоматично». Геральт покачал головой. «Извини, продолжай». «Я отметил докеровское особенно сверху и взобрался на маяк, поглазеть на дно и окрестности. Дно у слипа и правда чистое, а дальше не видно, вода блестит. Что там под водой в проливе, я не рассмотрел вовсе, надо будет погружаться. Верхушки рубок торчат». «Матросы с затопленных барж все спаслись?» — уточнил Геральт. «Кроме одного. В момент атаки с Лавутича 209 он находился в трюме. Тело так и не нашли». «Они здесь все?» «Кто?» «Матросы с затопленных барж». «А, нет, почти все разъехались. Капитаны и старшие офицеры здесь, у нас же на этаже живут. Их клан задержал». «Понятно». «Собственно, это и все, что я успел накопать», — закруглился Ламберт. «А у тебя есть что-нибудь?» «Пока только догадки». «Например, какие?» «Например, какая-нибудь пакость с острова Майский. Насколько я знаю, его так никто из знающих живых и не контролирует». Ламберт с живостью кивнул. «Я тоже об этом думал, но соваться туда без основательной подготовки — чистая авантюра». «Соваться туда рановато. Есть чем заняться и тут». «А и верно», — согласился Ламберт. «Ну что, пойдем тогда поныряем. Снаряжение у меня с собой». К вечеру ведьмаки заявились в комбинатскую столовую. От долгого нахождения в воде кожа на руках у них побелела и сморщилась, а в ушах все время противно хлюпало. Дела были не ахти. Они успели осмотреть обе затонувшие в лимане баржи и частично спасатели СБ-4. Первый и главный вывод, который сделали Ламберт с Геральтом, был очевиден. Баржи топились ради груза. В бортах обнаружились аккуратные прямоугольные отверстия, через которые из трюмов вынули все до последнего контейнера с метанолом. Чем эти отверстия делались, осталось загадкой. Немного похоже было на сварку, но не сварка. Края равнёхонькие, будто под линейку. Эти же отверстия заодно явились причиной, по которой баржи и затонули. Неведомые воришки одним махом решили две проблемы. А вот со спасателем все было не так. Ему просто отхватили изрядный кусок днища в районе кормы вместе с винтом и частью гребного вала. Опять же, аккуратным ровным срезом. Схлынувшие в судно водой даже спасатели не справились. Судя по рассказам выживших, тросы, на которых опускали водолазов, и шланги, по которым к ним поступал воздух, также были обрезаны. Что может разом рассечь витой стальной трос, ни Геральт, ни Ламберт вот так сходу придумать не сумели. Тем не менее, тросы оказались именно рассеченными. Точно так же раскаленный металлический нож мог бы располовинить кусочек сливочного масла. Не похоже было, чтобы спасатели разграбили. Если не считать груза, никто вроде бы не мародерствовал и на баржах. То есть целью нападавших был исключительно метанол, а спасателя и порожнюю баржу по ту сторону пролива затопили, видимо, под горячую руку, мешали вытаскивать контейнеры. Как ни странно, никаких особых следов разгрузки на дне не обнаружилось. Только взбаламученный и заново осевший песок. Ни тебе пустых баллонов из-под воздуха, ни оброненных электродов, если это была все-таки сварка, даже масляных пятен и вытекшего мазута было в обрез. Да и те, скорее всего, с горемычных барж и утопшего спасателя. В общем, все походило на грамотно спланированное и проведенное ограбление. Геральт начал уже задумываться, а не приложил ли к этому руку комбинатский клан? Кто-нибудь, недовольный долей, в общем, распили прибыли, или какой засланный от конкурентов казачок? Но куда в таком случае подевались контейнеры с метанолом, которых, между прочим, пропало немерено? Из воды они так и не показались. Уж комбинатский-то народ такое событие ни в жизнь не проворонил бы, кто-нибудь неминуемо подсмотрел бы. А перемещать метанол в таком количестве под водой — это, мягко говоря, нетривиальная задача. Весьма нетривиальная. Ведьмаки поужинали в полном молчании. Рядом с ними никто не решился присесть, так и звякли они вилками по тарелкам в центре зоны отчуждения. Лишь допив безвкусный кофе из граненого стеклянного стакана, Ламберт поинтересовался. «Весемиру будем звонить?» Геральт ответил не сразу, хотя пауза никак не повлияла на его намерение. «Рано звонить. Что мы ему расскажем-то? Давай, дружище, для начала хорошенько подумаем. Пораскинем мозгами, как любят выражаться эльфы с выставки». Ламберт рассеянно кивнул, елозя по клеенчатой скатерти донышком пустого стакана. В стакане лениво колыхался грязно-бурый осадок. «В номере? Или побродим?» «А тебе как лучше?» — спросил Геральт. «Я бы побродил. До сумерек еще часа три. Может, чего заметим?» «Разумно. Ну что, пойдем?» Ламберт встал, подхватил с соседнего стула плоскую кожаную сумку на длинном ремне, ружье помповуху и направился к выходу. «По-моему», — подумал Геральт рассеянно, «мой рюкзачок-шмотник удобнее сумки». Южный химкомбинат мало отличался от других заводских территорий Большого Киева. Те же приземистые цеха, разве что отстоящие дальше друг от друга, тоже преобладание серого и ржавого, те же техногенные запахи, которые в жилых местах напрочь забиты обычными, городскими. А тут вдобавок остро пахло какой-то едкой химией, особенно когда ветер налетал со стороны башен-скруберов или северных цехов. Ламберт зачем-то направлялся прямо к ближайшему скруберу. Скрубер походил на гигантскую гранату льёк, поставленную на попа широкой частью вверх. Такой же несимметричный, чуть сплюснутый с боков. Кроме того, он был втрое-вчетверо выше и массивнее любой из водонапорных башен, которых натыкано на юге без счета. Эти, в свою очередь, напоминали обычные гранаты-колотушки или перевернутые бутылки из-под коньяка «Каховка». Металлические лесенки с дугами безопасности опутывали скрубер и взбирались по нему на самую верхотуру, словно диковинная железная лоза. «А и правда», — догадался о намерениях напарника Геральт, «с высоты оглядеться тоже не помешает». Ламберт первым начал подниматься по заржавленным ступеням. «На самый верх не полезем», — сообщил он, оглядываясь через плечо. «Нехрен там делать. А вот на половине подъема есть очень удобная площадочка, и как раз на нужной стороне». «Угу», — промычал Геральт неопределенно. С площадочки действительно открывался очень удачный вид. Все было как на ладони. И близлежащие цеха, и территория между ними, и соседние скруберы, и лиман с причалами-пирсами, и ангары за лиманом. Кстати, об ангарах. «А что это там за лиманом, а?» — спросил Геральт, указывая пальцем на обнесенные оградой из рабицы светло-серые купола. «Склады. Оттуда, собственно, метанол на барже и таскают. А что?» Ламберт вдруг подобрался. «Погоди, ты хочешь сказать...» Он внимательно поглядел на Геральта, словно пытался на лице приятеля-ведьмака прочесть ответ на так и не заданный вопрос. «Продолжай, продолжай», — поощрил его Геральт. «У нас ведь мозговой штурм». Ламберт подумал еще немного. «Собственно, мысль проста. Со складов вырабатывать метанол легче, чем с затопленной баржи». «А он на складах как, в наливку или тоже в контейнерах?» «По-моему, и так, и так», — Ламберт задумался. «Ну да, контейнеры на пирс возят уже запечатанными». Теперь задумался Геральт. «Озвучь вывод, мне интересно», — попросил Ламберт. «Комбинатские скорее воровали бы метанол отсюда. А еще скорее, прямо из трубопровода. Ручаться я, разумеется, не могу, ибо местных нравов пока не изучил. Но логика подсказывает. Стало быть, на метанол позарился кто-то сторонний, если это какие-нибудь одесские ловкачи. Или не одесские, но все равно ловкачи. В общем, если это промысел местных или залетных бандитов, то нам тут делать сам, понимаешь, нечего. А если какая машинерия шалит, то это водная машинерия, дружище. Ибо тупая колесная керосинка или керосинка шагающая не станет ничего усложнять и просто полезет на склад, невзирая на охрану. А вот субмарине до склада добраться весьма и весьма затруднительно». «Ну ты хватил», — недоверчиво фыркнул Ламберт. «Субмарине?» «А что?» — перешел в атаку Геральт. «Скажешь, не похоже. Кто еще мог притопить тройку барж и спасателя в придачу?» На это возразить было нечего. Плавучих механизмов, способных к погружению под воду и действиям на глубине, существовало и впрямь исчезающе мало. На пальцах одной руки можно пересчитать. Даже ведьмаки могли назвать, кроме упомянутых субмарин, только батискафы спасателей, несколько разновидностей водолазных скафандров, автомобили-амфибии, эти с некоторой натяжкой, ибо амфибии были способны максимум проехаться по речному или морскому дну и благополучно вернуться на сушу. Да еще, пожалуй, целое семейство механизмов, которое называлось для краткости боевыми роботами. Эти, по определению, вырастают устойчивыми к любому окружению и не теряют функциональности ни в воде, ни в более агрессивных средах. Геральт припомнил, как долго и мучительно выковыривалась Чана с затхлой зелено-коричневой жижей боевого паука Эспера, у которого безнадежно сели батареи в излучатели, и с трудом подавил желание брезгливо передернуть плечами. Потом вспомнил рассказ Кайона и Эскеля о том, как они полторы недели гоняли по припятским болотам выводок божьих коровок, необычных механизмов, ближайших родственников, как ни странно, мирных полотеров-паркетчиков и дорожных машин, которые целыми слоями сдирают с трасс асфальтовое покрытие, и плечами все-таки передернул. Остальные известные ведьмакам водные механизмы были неразрывно связаны с поверхностью, а если и погружались, то только один раз и безвозвратно. «Знаешь чего?» — сказал друг Ламберт. «Надо к спасателям уцелевшим сходить, да потрясти их как следует. Может, у них что-нибудь из оборудования пропадало? Или какой скафандр-автоном вдруг недавно с катушек гикнулся и ушел в загул на пару со сварочным аппаратом? Мало ли!» «Осталось только придумать, для какого рожна скафандру столько метанола понадобилось», — хмыкнул Геральт с некоторым сомнением. «А зачем вообще может понадобиться метанол?» — пожал плечами Ламберт. Вопрос был явно риторический. Между словами «метанол» и «топливо» можно было смело ставить знак равенства. Единственное, что метанол, он же древесный спирт, топливом был достаточно экзотическим и использовался как горючее довольно редко. И опять же, далеко не всеми механизмами, а лишь узкоспециализированными, которые также встречались весьма и весьма нечасто. Кроме того, метанол использовался в качестве присадки к обычному топливу, но об этом знали только сведущие живые, магистры с выставки, техники, да еще ведьмаки. «Давай так», — предложил Геральт Ламберту, «ты идешь и трясешь спасателей, а я тем временем загляну в правление и поинтересуюсь, не покушался ли на их метанол кто-нибудь еще. С пристрастием эдак поинтересуюсь, потому что это дело все больше начинает напоминать мне какую-то межклановую аферу». «Ну ты, это, не горячись только», — попросил Ламберт. «Не спорю, случай запутанный, но не зря же комбинатские первым делом официально вышли на Весемир». «Не стану я горячиться», — пообещал Геральт спокойно. «Значит, ты согласен?» «Согласен. Полезли вниз». Ведьмаки без промедления спустились к подножию Скруббера. С моря тянуло свежим вечерним бризом, и если бы к нему не примешивались резкие запахи комбината, бриз был бы просто чудесен. «Ну что, я к спасателям, ты в правлении?» Ламберт поправил сумку на плече. «Где встречаемся?» «В номере. Как стемнеет». «Годится. Удачи, Геральт». «И тебе». До правления было минут 10 ходу. Комбинат продолжал жить размеренной жизнью большой технологической территории. Где-то что-то отрывисто громыхало, утробно клокотали скруберы и бассейн-отстойники, равномерно шумел трубопровод. Лязгал вдали металл, а у работающих на погрузке кранов зычно перекликались крановщики и стропольщики. Со стороны не скажешь, что в округе творится что-то неладное. Но все же в воздухе висела тревога, едкая и приторная, как распыленный в помещении перечный газ. Живые остро чувствуют эту тревогу и стараются по возможности убраться из зараженных страхом кварталов города. Но тут комбинат. Куда с него денутся постоянные обитатели? Куда денется клан? Куда могут уйти вольные живые, многие из которых родились здесь же? Любой завод, фабрика, база, любая обнесенная забором территория — это уже не просто городские кварталы, по которым может беспрепятственно гулять всякий, кому вздумается. Это организованная и самодостаточная ячейка в составе мегаполиса, крупица многоэтажной техногенной россыпи на теле старушки Земли. Геральт не завидовал комбинатским. С одной стороны, потому что они за долгую жизнь, кроме родимых цехов, ангаров да скруберов, могут больше ничего и не повидать. С другой — потому что они сами никак не в состоянии повлиять на текущую ситуацию. Обычные горожане, клан, вольные, приезжие, обречены под ситуацию подстраиваться, а ведьмаки привыкли менять ее в нужную сторону. Горожанам это казалось свободой и служило еще одним поводом для неприязни к ведьмакам. И лишь ведьмаки понимали, насколько они сами, в сущности, несвободны. Несвободны от них, от обитателей города, который призваны защищать. Несвободны от долга и несвободны от слов и обещаний, которые вынуждены иногда давать и выполнять.